«Как тебе не стыдно!» — сказал я часовому. «Ваше высокоблагородие, умирать отправился!» — отвечал он. «Такой проклятый народ! Сразу не убьешь!» Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты. Белла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие. Даже я уж на него рассердился. «Помилуйте», — говорил я, — «ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли. Ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы — народ мстительный. Вы думаете, что он не догадывается, что вы частью помогали Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Беллу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась. Он мне сам говорил. И если б надеялся собрать порядочный колым, то верно бы посватался». Тут Печорин задумался. «Да», — отвечал он, — «надо быть осторожнее. Белла, с нынешнего дня ты не должна выходить на крепостной вал. Вечером я имел с ним длинное объяснение. Мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке. Кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно. Ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть. Личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Белла? Ты печальна?» «Нет». «Тебе чего-нибудь хочется?» «Нет». «Ты тоскуешь по родным?» «У меня нет родных». Случалось по целым дням, кроме «да», «да нет», от нее ничего больше не добьешься. Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимович», — отвечал он, — «у меня несчастный характер. Воспитание ли меня сделало таким? Бог ли так меня создал? Не знаю. Знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение. Только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги. И, разумеется, удовольствия эти мне опротивили. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело. Влюблялся в светских красавиц и был любим, но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто. Я стал читать, учиться. Науки также надоели. Я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтобы добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно. Вскоре меня перевели на Кавказ. Это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями. Напрасно. Через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров. И мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Беллу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою. Я опять ошибся. Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. Невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю. Я ей благодарен за несколько минут довольно сладких. Я за нее отдам жизнь. Только мне с нею скучно. Глупец я или злодей? Не знаю. Но то верно, что я также очень достоин сожаления. Может быть, больше, нежели она. Во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное, мне все мало. К печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению. И жизнь моя становится пустее день ото дня.